Частная территория. Банк Даймонов. Роскошный и большой центральный офис клана Ниевара в Беллусе переживал наплыв влиятельных посетителей. Дхана Артаванх уже из сил выбился, встречая и размещая высоко поставленных ростовщиков, кшатриев и других шишек из мира Даймонов. Не то чтобы их много, но каждый прибыл со своей свитой и требовал особого внимания, да и традиция обязывала. Все привыкли к тому, что уровень организации мероприятий выше всяких похвал. Почетные гости имели возможность не только обсудить дела, но также предаться размышлениям в специально созданной обстановке уединения и созерцания, или же повеселиться вместе с коллегами в других местах. Как правило, конгресс глав банковских кланов проходил по расписанию и после долгой предварительной подготовки. В этот раз сборы проводились на скорую руку, и пускай все об этом знают, понимая важность и причины такой спешки, но традиции формируют привычки, а привычки не просто менять. Поэтому требовать будут строго и не раз попеняют на нехватку времени на планирование поездки. Ситуация осложнялась тем, что некоторые отдаленные кланы просто физически не успевали направить своих представителей. Гости с побережья, истинно видящие или новые даймоны, как их успели окрестить за глаза, предложили организовать для опоздавших так называемое «удаленное присутствие». Но Дхана сразу отбросил эту нелепую идею. Артаванх давно для себя уяснил, что банки — это прежде всего традиция и доверие, причем с большой буквы. Новинкам тут не место. Точнее, место, когда они уже многократно докажут свою полезность и надежность в других областях. С опоздавшими он встретится отдельно и уделит им особое внимание, дабы не затаили обиду. Возможно, даже утверждение пары решения отложат, чтобы получить согласие отсутствующих. Впрочем, характер вопросов такой, что споры могут возникнуть только в области реализации, а не в общей позиции. А это обычно выносится за рамки конгресса. Убедившись, что все собрались, и произнеся дежурную приветственную речь, Дхана перешел к насущным проблемам. «Мы клан Ниевара. Ценим то, что вы смогли отринуть текущие заботы и собрались здесь для обсуждения вопросов, важных для всех нас. Столетия наш клан работает в империях Рабос и Кордос, делая взаиморасчеты легче и удобнее, а хранение ценностей надежнее. Вместе с кланами Вахаршу и Дитхурну Дхана поклонился в сторону президиума, где помимо него находились главы указанных кланов. «Мы поддерживаем и взращиваем славные традиции даймонского банковского дела в этих странах». Присутствующие напряженно ждали, внимательно глядя на оратора. «Но недавно произошло недопустимое, то, что никому нельзя спускать с рук. То, ради чего мы все здесь так срочно собрались. Император и Верхняя Палата Кордоса во вред своей стране начали активно давить на нас. Совсем недавно был подписан вреднейший в сущности своей указ. Указ, в первом пункте которого говорится, что все банки с преобладанием иноземного капитала подпадают под особую юрисдикцию и облагаются более высокими налоговыми ставками и по специальному режиму. Вслушайтесь в эти слова. Банки с преобладанием иноземного капитала». Сделав небольшую паузу и обведя взглядом хмурые лица участников, Дхана продолжил. «Мы все прекрасно понимаем, иначе нас бы здесь сейчас не было, что это закон не против каких-то трех наших кланов. Это закон против всего нашего народа, раскиданного по странам, но единого. Финансовые операции и хранение ценностей станут дороже. Нашим торговцам станет куда сложнее торговать из-за нового регулирования по валютной выручке. Нашим воинам станет сложнее страховать свои риски. Всем нам станет сложнее работать, жить и иметь дела в Кордосе. Но это мелочи. Мелочи, потому что буквально вчера был подписан и скоро будет ратифицирован другой, куда более глупый и вредный указ. Указ, который посягает на самую суть и самое главное в нашей профессии. Артаванг ненадолго замолчал. Эта информация действительно уникальна. Только те даймоны, которые плотно работают с высшими чинами Кордоса, могут знать нюансы указов, что не проходят широких обсуждений и лишь готовятся к подписи. Согласно указу императора, чиновникам Кордоса под страхом увольнения и штрафа запрещается хранить свои средства и сбережения в тех банках, которые не предоставляют специальным органам империи информацию о вкладах и вкладчиках. Более того, банки, подлинные банки, хранящие традицию и ценящие доверие, оказанное клиентами, теперь обязаны платить штраф за каждый отказ предоставить конфиденциальные данные. А множественные отказы, иллионные по делам государственной важности, могут повлечь за собой лишение права заниматься банковским делом. В зале послышался негодующий гул. Посыпались вопросы и начались обсуждения. Даймондские банкиры, несмотря на всю свою невозмутимость, не могли сдержать эмоции. Многие из них просто не могли поверить, что кордосцы пошли на такое. Ответив на вопросы и разъяснив нюансы, Артаванг перешел к практической части речи, к тому, что следует делать и что нужно предпринять. «Думаю, вполне очевидно для нас, что этот закон направлен не только против банковских кланов, не только против нашего народа, он против всей банковской системы Кордоса. За этим стоит не только и не столько император. Своими указами кордосцы убивают собственную банковскую систему. Ведь кто там есть из их государственных банков? Несколько карманных для академиков искусства, нужных скорее для внутренних делишек, а также обслуживание самой академии, отмывание средств? Пара недобанков для бедных, где скудные средства хранить куда рискованнее, чем под кроватью, а также банки, обслуживающие жрецов? И задались мы вопросами. Почему, кто и зачем? Сам бы император такое не сообразил. Тут явно чье-то лобби или влияние окружения. Кому это выгодно? И главное, зачем? Владельцам банков для бедных и нижнего звена среднего класса? Возможно, но их влияние невелико. А клиентуру заботят лишь тарифы, а не реальная сохранность своих сбережений. Да, кое-что они выиграют. Но не так уж много, да и решения особо не продавят, позиции не те. Академики, продолжал рассматривать кандидатуры Даймон, их влияние на жизнь в Кордосе и так доходит до небес, и собственные банки тут лишь капля в море. Они нужны больше для внутренних расчетов. Внешние эти парни проводят через нас, так удобнее, оперативнее, надежнее. И будут ли они возиться из-за капли, создавая себе множество неудобств? Тут по канону следовало сделать небольшую паузу, дабы дать аудитории обдумать сказанное и заинтриговать ее. Однако Артаванг позволить себе этого никак не мог. Малейшая проволочка даст возможность сразу поднять неудобные и неприятные темы. Так что наши взгляды обратились на оставшуюся реальную силу – жрецы и церковь. Когда мы начали наводить справки, то оказалось, что большая часть крупных банков принадлежит верующим людям, неоднократно замеченным в храмах. Как только позиции наших банков ослабнут, жрецы сразу наложат руку на местные финансовые потоки. Для верующих банкиров, для них же нет ничего святого – нет банковской тайны, нет примата интереса вкладчика. Они не ценят надежность его сбережений и не отдают дань традициям и канонам. Когда ты божий раб, и у тебя нет чести и достоинства, будешь ли ты думать о вкладчиках и партнерах? Или по первому же запросу твоего башка или верховного жреца передашь данные о тех, на кого можно оказать давление, с кого позволено взять дань в виде пожертвований на строительство очередного храма, и кого запросто получится затянуть в храм, заразив мозги верой и прочей гадостью? Однако подозрения подозрениями, но обвинять и противодействовать можно, лишь имея на руках реальные знания и факты. Мы не какие-нибудь жрецы, которые верят во что-то без всяких оснований. Поэтому мы напрягли все свои связи и возможности. И подозрения оправдались, даже с лихвой. Благодаря нашим партнерам нам удалось добыть неопровержимые доказательства жреческого лоббирования этого указа. Сказав это, Дхана передал слово Махасе, истинно видящему хранителю и приумножителю знаний древних или просто новому Даймону. Впрочем, просто тут не подходит. В свое время, едва узнав о новом регулировании, Дхана в ярости побежал в представительство новых. Их операции по похищению, взлому жезлов, а также поиске артефактов древних набрали выдающийся размах. Именно эти побрякушки наиболее вероятно привлекли внимание академиков. Ну и, конечно же, амулеты, которые продавались в Кордосе, заполонили все побережье и активно завоевывали арабосские артефактные рынки. А значит, ухудшали экспорт и представляли угрозу для искусных артефакторов, не терпящих конкуренции. И тут выпала возможность поругаться и вылить свое недовольство на главу местного представительства, а также на кого-то из центрального руководства. Этот тип заехал в Белус по делам. Дхана мысленно прокручивал в голове набор требований и ход словесной перепалки, но стоило ему переступить порог покоев руководства новых, как бы его задор потух, как свеча под ливнем. От сидящей напротив фигуры веяло таким могуществом и властью, что все намеки на недовольство и скандал умирали, так и не родившись. Разговор прошел максимально вежливо и уважительно, но перед Артаванхом неожиданно открылась, какая пропасть разделяет его и новых, каким мелким он почувствовал себя тогда. Ведь все, что у него есть, лишь многовековые каноны, традиции и связи. Как заботливый часовщик он следит за тем, чтобы все шестеренки крутились исправно и ничто не мешало их устоявшемуся ритму, даже если это что-то сулит огромные перспективы. И многие даймоны считают так же, как он. Даймонские торговые и банковские, особенно банковские кланы, не за третий глаз заработали свою славу, а за пунктуальность, надежность и устои. Те, кому не позволяет характер, уходят в наемники или в путешествующих торговцев. Так было раньше, так есть сейчас, но в будущем такое может не повториться. Новые даймоны пришли, и они совсем другие. Они ни на кого не давили, никому не угрожали, ничего не требовали, но они сломали устоявшийся порядок вещей. И многие, очень многие, особенно торговцы и наемники, пошли за ними, за их чудесами и знаниями. Да, не каждый может и не каждому дано продолжать дела предков. Итхана прекрасно понимал, что банковская сфера не годится для его старшего сына и младшей дочери. А вот у младшего отпрыска есть перспективы. Подобная нередкость в банковских семьях. Негодным обычно находят наставников, и они потом приумножают славу клана в менее важных торговых и военных направлениях. Так было раньше, но не будет потом. Лучшие наставники сейчас или из новых, или подвержены их идеям. Возможно, Дхана будет одним из последних, чьи дети попадут в проверенные руки. Его чада, даже младший, не столь щепетильны. И кто-нибудь из внуков точно загорится ломающей устои идеей, вроде платежей через душу мира. Конечно, он и многие банкиры этим были недовольны, думали о том, как этому влиянию противостоять и как его остановить. Но только сейчас он осознал всю тщетность подобных попыток. Новые – это сила. Сила, которая ломает и переделывает все на своем пути. Не потому, что она так хочет все изменить, а потому, что с ней нельзя не считаться. Прикасаясь к ней, ты тоже меняешься. Единственный возможный выход, который Дхана решил реализовать – присоединиться к ним. пытаясь вместе с тем сохранить традиции и себя. Все-таки новые регулирования действительно опасны. И кто бы ни спровоцировал его, без новых обратно его не отлоббируешь. Некоторое время спустя. Апартаменты для особо важных персон. Гостевые покои клана Ниевары. Решение подбросить окружению императора идею законодательно надавить на наших местных банкиров оказалось на редкость удачным. Хорошую все-таки штуку я придумал. Давно ведь предлагал, да мы все откладывали. Так надоело, что банкиры только и делают, что морозятся и лелеют свои веками не меняющиеся устои. Предлагаешь им горы золотые, да огненные реки силы. Они лишь носом воротят и возмущаются, что не по процедуре. Глупцы! Высокий статный демон демонстративно ударил кулаком по столу, на что его задумчивый собеседник недовольно поморщился. Торговцы и военные кланы вроде попроще, однако куда быстрее сообразили. Даже те из них, кто ни в какую не верит в наши сказки, все равно прекрасно поняли возможные выгоды и активно идут на сотрудничество. «Напрасно ты так на них!» — собеседник сделал паузу, задумчиво перебирая четки. «Все, кто был знаком с Читаатма и Балаватхом, прекрасно знали. Это явный признак того, что у него никак не получается свести всю обдумываемую картину воедино. Местные банки порой даже понадежнее гномьих будут», — продолжил Балаватх. «Хотя было видно, что мысли его сейчас крутятся совершенно в ином направлении». А все потому, что веками оттачивают все до мелочей и очень боятся напортачить. Столетиями поддерживают устоявшиеся связи, вымогая друг другу держать стандарты и противостоять человеческому бизнесу. Когда веками привыкаешь что-то делать, оно приносит пользу. А потом обстановка меняется, и очень-очень непросто в себе что-то поменять. Ты прав. «Да если подумать, то это не местные такие непутевые, а просто мы очень ускорились, еще со времен Лиги, не говоря уже об астралке, а вообще много кто вполне успешно живет по старым меркам, да и среди островных немало консерваторов, подобных местным банкирам. Обсуждать можно долго, но главное, что мы все же решили вопрос». Махаса довольно улыбнулся. Новое регулирование в Кордосе настолько нарушает сложившийся порядок, что из двух зол наши местные сородичи-банкиры закономерно выбрали активизацию сотрудничества с нами. Заметив, что собеседник все еще в своих мыслях и не удастся посмаковать красоту гениальной задумки, Махаса сделал паузу, приподняв бровь. Балаватх вытащил из шкафа связку информационных амулетов, куда передавались последние астральные доклады. «Тут много информации, есть о чем подумать и есть что обсудить. В последние дни столько навалилось, что просто голова разрывается. Во всей полноте не могу оценить твою идею, но я вижу, у тебя есть еще кое-что интересное, помимо суеты с банками». Махаса хмыкнул. «Не очень приятно, когда ты разыграл серию удачных многоходовок, да еще в нестандартной для себя манере и на новом поприще. А тот, кто может оценить... погружен совсем в другое. Но что поделать, события опять неслись вскачь. Да не только они активизировались. Буквально вчера на наших банковских друзей вышли Рогарос и городская администрация Белуса. Они активно пользуются особым статусом этого города, проводя множество контрабан, сомнительных операций. И новое регулирование заставит их затянуть пояса. Рогарос... как оказалось, входит в группу, возглавляемую одним из академиков, боящихся усиления жреческого влияния. Теперь с их помощью можно будет создавать антижреческое лобби и через него как-то находить контакты в политических кругах. Наличие академика среди покровителей и особенности расположения города позволили им даже скорректировать задания, которые получили искусники спецотряда относительно одного из наших общих знакомых. Балаватх кивнул, улыбкой показывая, что эта новость его не может не радовать. «Помимо этого, наконец-то удалось откопать одну темную лошадку. Удалось передать сообщение некоему Смарти. Этот человек с Востока десяток лет разыскивает кое-кого, очень напоминающего нашего общего знакомого. Встречаться в астрале он, а скорее тот, кто за ним стоит, возможно, даже таинственный умник, о котором ты говорил, почему-то отказался, настаивая на очном пересечении. Причем отказался по какому-то вообще смешному для высшего мага предлогу. Не надо иметь третий глаз во лбу, чтобы понять. Демон поджал губы, что он просто тянет время, пытаясь разобраться, насколько хорошо мы представлены на континенте, как дислоцировано в реале, на что влияем и что контролируем. Однако сам факт, что достучаться удалось, это большой прогресс. Дальше уже ты с ним разбирайся, у меня есть дела поважнее. Читатма кивнул. Он прекрасно понимал недовольство друга, которому теперь приходится брать много несвойственных обязанностей по той простой причине, что кроме него некому. В последние месяцы на все руководство экспедиции, а также на тех, кто обеспечивал логистику между континентами, легла просто сумасшедшая нагрузка. Махаса великолепно справлялся с тем, что касалось боевой подготовки, управления разного рода войсками, отладки и проверки в бою самых новых разработок. Чуть хуже, но тоже неплохо, проводил переговоры с правителями и прочими властимущими, а также регулярно мотался на острова, следя за тем, что происходит в Лиге и при дворе владыки. Признаться честно, Читатме работа с вертикалью власти и переговоры с ее представителями давались туго. Слишком уж отличались их движущие мотивы и мышления от его собственных. Один только провал последних переговоров с Руархидом чего стоил. Теперь гном не явно, но вполне активно потакает богам наряду со всеми любимым султаном и еще парой правителей. В главном штабе фронта все возмущены и готовят астральное заседание генерал-координаторов для принятия решения о необходимости организации переворотов. Однако помимо правителей существуют еще просто могущественные, порой даже великие маги-астральщики, каждый со своими странностями, особенностями, пониманием магии, представлением о развитии мира. Вот с ними как раз ситуация полностью противоположная. А лучше бы Лаватха никто из членов экспедиции понять их и договориться с ними не мог. А учитывая, что, как выяснилось за последний месяц, помимо них межконтинентальными были группа Эвенгара, Ник и этот таинственный Смарти. А вот с Рабосским регионом нужно что-то делать. У тебя там много учеников, изучающих чародейство. Вроде бы есть через кого налаживать связи и работать. Но бардак полнейший. С окружением императора и повелителями чар диалог не ведется. Продажи амулетов едва не завалились. Хорошо, хоть Латкол подключился и спас ситуацию. Даже переговоры с отцом Карины, или как там зовут, возможную спутницу Ника, до сих пор не проведены. Раз уж не получилось полноценно поделиться радостью, Махас решил сбросить недовольство. Возня со Смарти его порядком достала. Разве что исследования более-менее идут. Твои ученики отлично самоорганизовались и добились неплохих успехов в интеграции чародейских техник с астральными ищейками, а также весьма перспективными выглядят работы по созданию аналогов знаменитых дворцовых джиннов. Однако в целом мне просто ничего не остается, кроме как взять этот регион на себя, оставив на тебе только исследовательское общение с учениками. На слове «джинны» Балаватх встрепенулся, четки в его руках закрутились быстрее. Похоже, длительный мыслительный процесс приближался, если не к развязке, то к важному промежуточному этапу. «Кажется, я понял, почему этот неправильный элементаль атаковал раму, и откуда взялись конструкты», — пробормотал Читатма. Увидев непонимание в глазах друга, демон подвинул к тому амулеты с отчетами. «Обязательно посмотри. Пришли от Рамы и службы астральной поддержки буквально часа три назад. Там очень много запутанного и непонятного. Но куда же без этого там, где дело касается Ника?»